«Ну», – произнес Маркус, сложив руки на животе. «Рассказывай». «Что рассказывать?» – растерянно произнес Юринай. Разговор проходил в зале жилища мага, которую он взял в аренду 3 года назад. Молодой, амбициозный маг, вернувшийся со службы в армии, получил приличное увольнительное жалование и был завидным женихом. Однако увлечение выпивкой и неоднократные скандалы с местными очень быстро испарили его приличный, но не бесконечный капитал. Работы маг огня себе толком не нашел ввиду боевой специализации. Да, несколько раз его нанимали для охраны, но деньги были невелики. Время шло, запасы денег таяли, а репутация пьянчуги и знатного бабника отбили желание у местной знати связываться с буйным магом. «Откуда ты? Как дошел до жизни такой?» – сделал неопределенный жест маг. Юринай сидел на стуле посередине комнаты, а хозяин помещения восседал в большом мягком кресле, вытянув ноги к огню. «Родители умерли. Я один в семье был», – коротко ответил парень. «Отец кое-что смыслил в математике и был грамотным. Успел меня кое-чему научить». «А Грексби ты как попал?» «Он был знаком с моим отцом, но заочно. Они переписывались. Я много слышал рассказов про него, и когда их не стало, то мне больше некуда было идти». «Заочно», — повторил слово Маркус. «Кем были твои родители?» Юринай молчал несколько секунд, но выдерживать молчание он не смог, поэтому попытался ускользнуть от ответа. «Хорошими людьми». «Не хочешь говорить — не говори. Мне, по большому счету, плевать». «Когда мой учитель передал мне этот договор и заставил подписать, я был удивлен. Я знаю, что некоторые маги пользуются услугами по расчету материалов и конструктов, но...» «Грексби уникум», — хмыкнул Маркус. «Он умеет считать все. Иногда мне кажется, что он сможет посчитать дерьмо в сточных канавах города, если потребуется». «Можно посчитать людей, которые в городе срут», — пожал плечами Юринай, «и сделать расчеты с погрешностью...» Маг огня взглянул на парня и усмехнулся. «Я как раз вот об этом. Образ мышления и способность к сложным расчетам. Он по-настоящему классный специалист. Жаль, что простолюдин. Из него мог бы выйти великий артефактор, способный оставить след в истории», задумчиво произнес пиромант и с прищуром произнес. «Но его дело можешь закончить ты». «О чем вы?» «Магии, конечно», фыркнул Маркус. «Во мне слишком мало магии», — покачал головой Юринай. — Я проходил проверку в ратуше города. В ратуше города стоит допотопный артефакт, способный отличить наличие дара только среднего уровня и выше. Его показания говорят лишь о том, что ты слаб. — Слишком слаб, чтобы учиться в университете, — продолжил мысль парень. — Допустим, — кивнул мужчина. — Но тогда ответь мне на вопрос. Куда ты стремишься? Что ты собираешься делать и как дальше жить? Юринай нахмурился и почти минуту молчал, пытаясь привести мысль в порядок и сформулировать ответ. Вывод, к которому он пришел, ему совершенно не понравился. «Я не знаю». «А вот это самая большая проблема простолюдинов и таких босиков, как ты», — усмехнулся Маркус. «Если ты не знаешь, куда идешь, то твой путь будут определять другие люди, зачастую совершенно незнакомые тебе. Если ты не знаешь, где бы хотел жить, чужие люди решат это за тебя. Если ты не знаешь, чем бы хотел заниматься по жизни, то за тебя сделают выбор те же самые люди, что сказали тебе, куда идти и где жить. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем». «Я объясню тебе это чуть попозже», — вздохнул маг огня. «Завтра мы проведем проверку и определим в тебе точный потенциал. После этого и будем плясать. Но одно я могу сказать тебе точно. Ты будешь много плавать». «Я не очень хорошо плаваю», – растерянно произнес Юринай. «Я про корабли», – сморщился Маркус после упоминания. «У меня контракт с императорским флотом». «Мне до сих пор непонятно, зачем вам я и в чем будет заключаться моя работа», – осторожно произнес Юринай. «Как? Твой учитель тебе не рассказал?» «Нет, но я так понимаю, что мне надо будет что-то считать». «Можно и так выразиться», – хмыкнул Маркус. «Как ты думаешь, какой я маг по специальности?» «Маг огня?» «Нет, огонь — моя стихия. Чем я занимаюсь по жизни?» «Вы... я не знаю». «Я боевой маг, Юринай. Боевые маги получают отличные деньги и никогда не бедствуют во время войны. Но что делают такие, как я, в мирное время? Охраняют? По сравнению с заработком в армии, деньги за охрану — просто издевательство. Если у боевого мага нет второй специальности, нет увлечения, то ему остается лишь проедать свое состояние. Понимаешь? — Понимаю, — кивнул парень. — А теперь скажи, какое мое увлечение? Чем я занимаюсь в мирное время? — с горькой усмешкой спросил Маркус. — Вы считаете? — Нет. — Артефакторика? Вы делаете артефакты? — Нет, никогда не был силен в этой области. — Вы пьете? — после нескольких секунд раздумий спросил Юринай. — Да, пью и много, но это больше от скуки, нежели реальное увлечение. — Я еще слышал, что вы женщины для этого же. После этого Юринай крепко задумался, но в его голове так и не родилось решение этой странной задачи. — Сдаешься? — спросил Маркус. — Сдаюсь. — Никакое, — ответил маг, заставив парня нахмуриться. — Его просто нет. — Но ведь вы спросили... Хотел было возразить парень, но тут же понял, о чем говорит его собеседник. — Вы все время отдали боевой магии? — Я был лучшим в университете. Я был лучшим в гвардии. Я участвовал в таких походах, о которых никто даже не слышал. А саторцы вспоминают мое вечное пламя, как проклятие своих богов. Только вот кроме боевой магии я ничего толком не умею. Но при чем тут я? При том, что ты умеешь считать. Грексби примерно обрисовал твой уровень, и он нам подходит. У меня есть сила, у тебя голова. Вместе мы сможем создавать артефакты, на которых можно подзаработать. Вы... мне ведь запрещено учиться магии вне стен университета. Это касается простолюдинов и некоторых дворян и не распространяется на учеников. «Вы возьмете меня в ученики?» — впервые сделал удивленное лицо Юринай. «А вот это покажет завтра», — хмыкнул маг и кивнул в сторону камина. «Подкинь-ка еще пару дровишек, а то так и замерзнуть недолго».